Времени достаточно, садись, попрактикуешься в вождении. Ехать 3 километра, но тут прямая с 2 поворотами, ничего сложного. Решаю передать управление в руки Люси. Нам придется ждать приезда доставщиков в течение часа, можно выделить часть этого времени на ее обучение. Раз выехали за город, почему бы не использовать такую возможность? Вышли из машины и поменялись местами. И вот, Люси ведет машину по прямой дороге. Напряженное лицо оповещало о ее полной концентрации к процессу. Всего 2-й раз она садится за руль, но в первый многое успела усвоить. Спустя 10 минут медленной езды по прямой дороге оповещаю Люси. Здесь налево, сверяюсь с картой на телефоне. Дальше прямо, там будет съезд к горе, нужно будет свернуть. Скажу тебе, когда подъезжать начнем. Телефон полезная вещь, я бы сказал обязательная. Он ловит связь, когда находишься далеко от города, допустим, и передает тебе звонок на оптику. Многие люди предпочитают использовать телефоны для звонков, как, например, делает это Шон. Поставил себе хорошую защиту, и не нужно париться с управлением визуального интерфейса через нейронный процессор. Каждый по-разному управляется с системами. Нейтронеры, как мы с Люси, зачастую полностью переходят на импланты, отбрасывая сторонние приспособления. Я действую схожим способом, но у меня не имеется встроенного репитера, а в телефоне он имеется. В остальном я привык использовать оптический и слуховой имплант для взаимодействия с сетью и общением. А так, малая часть населения по полной пичкает себя имплантами. Мало того, что нормальные импланты стоят дорого, особенно такие навороченные. Импланты на лобную долю, оптические системы с расширенным функционалом и операционные системы, последние так вовсе считаются самыми дорогими, если говорить о военных образцах. Наш имплант-коннектор в затылке, скрытый под искусственной кожей, предназначенный для глубокого погружения в сеть, как раз подходит под военный образец. И я понятия не имел, сколько такой бы стоил на черном рынке. Скорее всего, он бы стоил облавы специалистов из РСК. Мой разогнанный мозг, если так можно назвать повышенную многозадачность и скорость обработки информации, позволил без проблем привыкнуть к сети в голове. Чего нельзя сказать о большинстве людей в том же Найт-Сити, продолжающих пользоваться привычной им техникой. Телефоны, телевизоры и портативные компьютеры. И я их в какой-то мере понимаю, мозг устает постоянно контролировать работу имплантов, проще просто включить компьютер и прошерстить сеть на нем в поисках информации. Вот чего я не могу сделать, опираясь на одни только импланты, и не смогу, даже решившись поставить себе их побольше, так это полноценно проводить программирование через них. Слишком сложно, неэффективно, недостаточно памяти в имплантах, и это только самые важные минусы в подобном использовании имплантов за место обычной техники. У Люси ушло больше времени на освоение наших имплантов в повседневной жизни, и до сих пор она используется телефон при просмотре новостей и прочей информации, либо при запуске игр. До того момента, пока мы не начали ехать по ухабистой дороге, она поигрывала в игру на своем телефоне. Странная игра от энтузиастов, в которой, управляя человечком под именем Джонни Сильверхенд, нужно прыгать по головам солдат корпорации РСК и лазить по вентиляционным шахтам, пробираясь наверх здания корпорации. Странная игра, но раз ей понравилось, пусть развлекается. Об этом самом Джонни знают мало. Какой-то рокер прошлого, прославившийся налетом на РСК Тауэр. Когда решусь ставить себе мегадиск, заодно добавлю устройство для дальней связи, так назывался один из имплантов, который я намеревался поставить в ближайшем будущем. Чем больше узнавал о разных имплантах, тем сильнее хотелось установить лучшие варианты. Только вот цены кусались, не только на сам имплант, но и операцию в хорошей клинике. Оставить такое у непроверенного репера, я к таким вопросам подхожу насторожено. Мегадиск ставится на лобную долю, помогает при работе с интерфейсом, увеличивая его функционал, соединяется с кибердекой, тем самым расширяя доступный объем на ней. Кибердека имеет маленький объем памяти, у нас с Люси еще ладно, недаром от РСК достались, а на средние кибердеки в лучшем случае можно загрузить 2 демона, вируса, помимо программ для взлома и подключения к сети. Также, мегадиск стимулирует память человека, оттягивает развитие атрофии, тем самым замедляя сам процесс. Там, конечно, одного мегадиска недостаточно, требуется еще парочка взаимодействующих имплантов, но как начальная ступенька сойдет. Поворачивай, только аккуратнее, дорога тут так себе, Езжай медленно, свернули с асфальта и поехали к видневшейся впереди горе. У подножья имелся проезд, где можно уместить несколько машин. Ехать нужно было всего 200 метров. Гора невысокая, и на нее не нужно было заезжать. Просто заехать в скрытое пространство у подножья, на всякий случай подальше от посторонних глаз. По дороге, редко, но машины порой мелькали. Предосторожность в нашем деле не помешает. У места встречи нас ожидал внедорожник Шерон, и сама девушка, сидевшая в данный момент на капоте, и что-то смотревшая на телефоне. По ее веселому виду, там явно транслировалось юмористический контент. Шоу в сети имелось навалом, на любой вкус и цвет. Ой, Люси слишком резко вжала педаль тормоза, отчего нас толкнуло вперед, а из моих рук вылетел телефон, пару раз стукнувшись о салон. «Прости, я поздно заметила яму спереди», она отвела взгляд в сторону. «Ничего страшного, хоть в яму не заехала, мы вышли из машины и направились к Шерон, успевшей слезть с капота. Девушка, как всегда, выглядела жизнерадостной, а единственным отличием от прошлой встречи служила одежда. Поверх майки появилась куртка. Шерон помахала нам. Йоу, ребятишки. Люси за рулем, начал учить ее водить, а, крипто, похвально. Мы тренировались на парковке», ответила ей Люси. «Пока плохо получается парковаться, задний бампер помяла». Она считала, что я осуждаю ее за помятый бампер, хотя мои мысли по этому поводу совпадали с мнением Шерон, которая оказалась озвучена следом. «ФФ, похер на эту тачку, вы ее все равно сперли. Я вот, однажды, тачку бывшего разбила, и ничего, плохо себя от этого не ощущаю». Тоже училась водить, в отличие от меня, Люси порой переговаривалась с Шерон, включая сообщения по сети. «Я общался только по поводу работы». «Что? Нет, ха-ха, ублюдок решил кинуть меня на деньги с наркоты, и думал, нихуя ему не сделаю. Я прицепила его тачку к своей, увезла к каньону и скинула вниз. Только детали поценнее сняла сначала. Напоследок отправила фотку разбитой внизу тачки, перед тем, как уехать в сторону Найт-Сити». Девушка принялась рассказывать Люси следующую историю из жизни. «Ну, скорее всего, она рассказывала нам двоим, но я в тот момент не слушал, а проверял свой список будущих покупок, состоящий на данный момент из помещения под мастерскую, списка различных инструментов, включая хирургических, искусственную имитацию частей тела для практики и, немаловажно, нужны мне имплантов. В текущих реалиях мне хватит только на мастерскую и, в лучшем случае, если искать подешевле и также заказывать контрабанды, может хватит на половину из списка инструментов. Я делил весь доход с Люси 70/30, так как брал на себя все переговоры и самое сложное в самой работе, как, например, взлом датчиков и ворот. Но даже так деньги уходили со скоростью космического корабля, чего стоили только наши документы, на которые пришлось потратить все сбережения на момент встречи с Шоном, а это было примерно полгода назад. Люси тратила деньги только на еду и вторую половину стоимости аренды. Если говорить о постоянных расходах, остальное она копила. «Ну, что скажете, мы теперь прошли повышение, да, скоро станем серьезными тетями и дядями», она добавила про меня после короткой паузы. «Иногда сложно понять по Шерон, пытается ли она вывести человека из себя или сама не понимает, что выходит из ее рта, либо ей не нравится, что игнорирую рассказ о жизни с ее стороны, так увлеченно вещавшейся ей для нас с Люси, для Люси, говоря правильнее. Подобные заказы скорее исключение, и лучше брать что-то подешевле и не постоянно, следовательно, не привлекая внимания на черном рынке, чем поставлять подобный товар на частой основе. Нами сразу заинтересуются, а нам оно не нужно, мне так точно. Мне тоже не хотелось бы светиться», добавила Люси. «Я прочитала то полотно текста от тебя, не переживай», связывался с Шерон по поводу задания и некой дезинформации. «Раз люди думают, что за нами кто-то стоит, пусть думают дальше. Надеюсь, важную информацию она сможет держать в секрете». Ждать груз оставалось недолго, я решил поинтересоваться о ее планах. «Ты планируешь переехать в Найт-Сити или дальше будешь ютиться в Ютка?» Польза от ее нахождения в городе за пограничным пунктом имелась, но пользы в городе будет побольше. «Если нужно будет забрать заказ, мы сможем сразу сесть в ее машину и втроем съездить за стену. Так-то в город хотелось бы, но, КХМ, сам знаешь, я личность такая, нарушившая много правил. В город-то можно попасть с твоей помощью, А вот с работой там что делать? Меня под оком никто не примет в нормальную мастерскую. И гражданства в Найт-Сити нет. Фиксер, с которым мы работаем, может помочь с гражданством в Найт-Сити. А что по поводу работы? Можешь пристроиться на время у Шельм, недавно созданная банда. Техники им пригодятся, и как вышибало сойдешь, а ты в ответ получишь. Дает мне закончить за себя. Во-первых, я не планирую рассказывать еще кому-нибудь о нашем способе контрабанды. Так что так останешься работать с нами. В случае подобных поставок будет удобнее. Во-вторых, если появится работенка в городе, смогу подтянуть тебя для помощи. И в-третьих, не так важно, но польза будет. Инфа из первых рук о шельмах. Люблю быть в курсе дел. И все, киваю в ответ. Тогда я в деле. Майк помог мне с работой Вэйка, это владелец мастерской, но прозябать тут не хочется. Хорошо, поговорю с фиксером после контракта. Подготовь деньги заранее, выйдет не меньше десятки. Через 10 минут, оповестив о себе звуком мотора и больших шин, оставляющих следы на земле, к нам приехал грузовик. Внутри сидели два мужика, одни из поставщиков Шона, из тех, кто привозит товар потяжелее. Они вышли наружу, окинули нас быстрым взглядом и, спросив для проформы обо мне, открыли двери кузова. Доставщиков явно оповестили о нашем возрасте, потому что никаких вопросов не последовало. «ХМ, в какую переносить?» – спросил один из них. «Грузим в обе машины, в одну точно не влезет, прикидываю размер коробок. Это точно, придется складывать впритык». Второй доставщик достал первую коробку и передал Шерон. «Вот кому как, а ей точно не тяжело таскать с ее имплантами. Пускай импланты ее были низкого качества, в лучшем случае среднего, если говорить о левой руке, представляющей из себя военный образец старого поколения, из тех моделей, которые ставили при полной потере руки. Шерон потеряла свою руку в детстве, и как она однажды сказала, поставил ей новую дед, а заодно подучил копаться в технике. Большая часть коробок поместилась в багажник и на заднее сиденье в машине Шерон, остальное к нам. В итоге смогли уместить все, даже место осталось, пришлось чуть поиграть в Тетрис, единственную игру на телефоне, в которую я поиграл в этом мире, чтобы разбавить скуку в один из дней. Товар привозит из Невады и Южной Калифорнии. Шон не просто так считается фиксером черного рынка, одним из трех, если быть точным. Каждый из них работает в своей нише. Шон берет заказы на технику. Два других занимаются редкими товарами, оружием и наркотой. Подтвердил, отсылаю Шону информацию о том, что мы успешно забрали товар. Через минуту фиксер ответил тому, кто сидел за рулем их грузовика. Ага, все норм, бывайте. И уехали они в закат. Ну, не в закат, так-то середина дня. Нам же в свою очередь предстояло вернуться в город, на этот раз вместе с Шерон. Ехать нужно будет до Джапантауна, там шельмы прикупили себе склад рядом с их будущим кукольным домом. Ладно, давайте по машинам. Эй, Люси, садись ко мне, меньше укачивать будет, и поговорим заодно. Этот серьезный парень 100% молча ездит, напарница кинула на меня взгляд, и получив кивок, пошла к ней в машину. Но на этом она от меня не отстала. Когда нам оставалось проехать бездорожье до ворот, поступило сообщение от Шерон. Сообщение. Шерон, я тут узнала, что поддельное имя Люси – Микасата. А у тебя какое оно? Крипто. Хеджун Парк. Шерон. Чувак, это точно японское имя? Крипто. Нет, так получилось. А теперь отстань и донимай дальше Люси. Поддельное имя является моим настоящим из прошлой жизни. Я отбросил его давным-давно, как только начал заниматься дронами для Игропикс со сводной сестрой. Но то время сейчас не важно, а вот имя решил использовать. Просто так, особого смысла не было. Оно пришло мне первым на ум, когда Шон спрашивал, на кого делать поддельные доки. Обратный путь через стену прошел гладко. Подъехали к воротам. Шерон сделал это быстрее на своем внедорожнике. Я открыл нам ворота, а затем, когда проехали через открывшуюся арку и я закрыл ворота обратно, вернули камеры и датчики в рабочее состояние, только попросил Шерон уехать подальше. При зацикливании камер, важно, чтобы картинка резко не сменилась, а втором машина в кадре сделает именно это. Сообщение. Шерон. Ну, что дальше, мини-босс? Крипто. Езжай за мной, и смотри не теряйся. Поедем по главной. Свернем с нее почти на месте склада, там рядом. Шерон. Ок, показывай дорогу. И почему мне кажется, что донимать разговором она будет не только Люси, но и меня заодно с помощью сообщений. Во время дороги пришлось убедиться в своих предположениях. Глава 16. Мы доехали по главной дороге до Джапантауна, где, проехав студию «Четвертая стена», свернули на улицы квартала. Пришлось проехать половину главного тусовочного района в городе, перед тем, как съехать с главной дороги. Даже в середину буднего дня, когда солнце еще находится в зените, по кварталу распространялась своя, в какой-то мере индивидуальная, атмосфера празднества. Чистота и безопасность поддерживалась стражами порядка, мелькавшими по дороге в редких машинах с приметными опознавательными знаками. Тигриные когти показывают свое присутствие в районе в ночное время, и то стараются особо не буйствовать, прекрасно понимая, что не стоит распугивать туристов и постоянных клиентов. Так что найти их сейчас не так просто, по крайней мере, если пытаться сделать это в открытую на улицах. И не все члены банд имеют приметные черты внешности, как, к примеру, вся банда Мальстрём. В их рядах принято заменять глаза при вступлении на угрожающе выглядящие красноватые визоры. Привычка собирать информацию сподвигла меня узнать побольше о каждой банде в городе. И, опираясь на последние новости, а также мелькавшие в сети сведения, смог сделать вывод, что дела у тигриных когтей в последнее время идут неважно. Налет на двоих крупных склада за неделю сильно ударил по их доступным ресурсам. Один из них вовсе оказался оружейным, а это вооружение своих же, помимо ресурсов для существования банды. Две банды решили их пощупать. Сначала мусорщики убили две их группы, не без своих потерь, но тем на это все равно. Потом Мальстрём сцепились с ними в Уотсоне, впоследствии чего произошел налет полиции на склад. Как оказалось позже, когти перевозили из Уотсона грузовик с каким-то товаром, и в тот момент их грузовик обстреляли люди из Мальстрём. Ну, а дальше завязалась перестрелка на главной дороге. С доступной мне информацией, выходило 23 убитых боевика из банды тигриных когтей за три последних недели. В их рядах так-то несколько тысяч человек, но цифра включает в себе всех когтей, от работников в баре и водителей, до управляющих бизнесами, а не только боевых единиц, и не стоит забывать о членах семей тех, кто занимает высокие должности в банде, они также считаются одними из когтей. Брейкданс-клубы, казино и рестораны, бары и многие другие развлечения, тигриным когтям нужно все это контролировать, так еще в данный момент конфликтовать с Мальстрём. Из-за этого шельмы скорее всего решились открыть кукольный дом на их территории, так сказать, планируют втиснуться под шумок, рассчитывают на пассивность со стороны когтей, задумываясь о действиях новой банды, параллельно с этим управляя машиной на узких дорогах. Местная банда может показать свои когти, если решит, что короткое падение посещения их бизнесов не так страшно, как появление бизнесов других банд на их территории. Запросто могут напасть на шельм. С другой стороны, расположение кукольного дома сделает нападение плохим решением. Будущий клуб «Облака» планируется открыться в мегабашне Н8, чье местоположение находится на границе района с городским центром Икабуки. Крупные перестрелки в мегабашне быстро подавляют. На такое могли бы пойти члены Мальстрём, недаром считаются чуть ли не самой опасной бандой. Не потому, что имеют наибольшее влияние в городе, хоть и без этого никуда, а из-за их безбашенности и одержимости в кибернизации, что делает их убийство труднее, нежели обычных членов из других банд. Сообщение. Крипто. Сворачиваем на следующей улице в переулок. Нужно проехать к складу. Шерон. Показывай. Мы за тобой. Место встречи с шельмами, а заодно их новый склад в Джапантауне, находился вблизи мегабашни, чтобы можно было без проблем перевозить туда все с него в рекордные сроки. Самый оптимальный вариант – купить помещение на нижних этажах мегабашни, но те все давно заняты, пришлось им выбирать из вариантов поближе. Въезд на склад оказался скрыт зданиями со всех сторон, за исключением двух въездов, через один из которых проехали мы с Шерон, другой въезд находился напротив. Таким образом получалась свободная площадка перед складом, на которую можно заехать с двух боков. У склада нас ожидали две машины и несколько девушек, разговаривающих около них. Среди них узнал только Сьюзи Кью и одну девчонку с фиолетовыми волосами под каре, одну из вышибал бара Лиззис, только имени ее не знаю. Также у входа стояла молодая девушка и мужчина лет под 40, в чьих руках находилась по планшету. Молодая девушка с выбритыми с левой стороны волосами и множеством татуировок на теле, что-то увлеченно обсуждала с ним, перед тем как заметила наши машины. Видимо, это их техники, подумал я, останавливая машину рядом с остальными на площадке напротив склада. Все, за исключением двух техников, имели при себе стволы в кобуре, у одних на поясе, у других тактическое сбоку на туловище. Видимое мной ранее вышибало так вовсе носило с собой два пистолета по обе стороны. Пока остальные начали перетаскивать коробки с техникой внутрь склада, а техники в это время открывали их и осматривали, к нам троим подошла Сьюз. Решили два раза перепроверить, спрашиваю насчет сразу двух технарей, осматривающих по очереди. Ах, это Джуди, новенькая. Приехала неделю назад в Найт-Сити, вышла на нас по объявлению в сети. Как раз искали технаря в облака, а второй наемный на время, для спокойствия. После объяснения ее взгляд переместился на вторую девушку в нашей компании. А ты их напарница? Ага, я Широн. Кстати, тоже техник, правда больше по машинам. Кстати, Сьюз, она планирует осесть в Найт-Сити. Если Шон поможет с документами, вступит к вам, вспоминаю о разговоре с Широн. ПФ, парень, мы банда бывших проституток, сутенеров, фриков, социальных изгоев, панков и анархистов. Ты можешь вступить, только соблюдай правила. Я так понимаю, вопрос прозвучал из-за работы, работенка бы не помешала, Широн кивнула ей в подтверждение. Малышня так-то работу выгодную предлагает, да только редко. Хорошо, как останешься в городе, свяжись с нами, достаточно приехать в бар Лиззис в Кабуки, там спросишь о вступлении. Ладно, сейчас отправлю Шону подтверждение, чтобы вас тут не мариновать, к этому времени технику разгрузили. Казалось бы, все, задание выполнено, можно езжать обратно до стены, чтобы дать Широн проехать через ворота, но у судьбы оказались на нас другие планы. Со второго проезда, на пространство напротив склада заехали три машины, а затем из них выскочили члены банды тигриных когтей, твою ж мать, в укрытие. Развернулась к своим Сьюз, параллельно доставая пистолет из кобуры и ведя из него слепой огонь. Остальные последовали ее совету. Я так вовсе первым схватил Люси за руку и потащил за машину, также доставая пистолет. У напарницы оружие находились в машине, то же самое обстояло с Широн, но той повезло, ее водительская дверь оказалась по другую сторону от приезжих. Девушка успела открыть ее и достать ствол до того момента, как тигриные когти открыли огонь. Люси, камера, подключись к ней, пробуй закинуть демонов. Перекрикивая звуки выстрелов и удары пули о твердую поверхность машин, даю Люси указания, при этом удерживая за плечо, чтобы не высовывалась. Сначала планировал отстрелять первую обойму вслепую, чтобы поддержать остальных и ослабить напор, но успевшие укрыться шельмы не спешили умирать, поэтому принялся взламывать камеру вместе с Люси. Камера находилась над воротами, а следовательно, показывала большинство нападавших сверху. Не всех было видно, только половину. Остальные удачно прятались за третьей машиной вне поля зрения, сами того не подозревая. Их оказалось 9 человек, что равнялось нашему количеству, если считать меня с Люси и Широн. Только вот какое дело, двое техников не имели при себе оружия, и сразу спрятались внутри склада. Так что выходил перевес в 2 человека. Один нападавший имел при себе автоматическую винтовку, и успел выпустить с нее первую обойму по машине, выступавшей укрытием двум шельмам и Широн. Одна пуля попала девушке в плечо. Следующий раз он вновь стрелять по машине Широн, заставив ту пригнуться, сразу после 2 выстрелов. Вот значит, как они решили показать себя. Нападение на посягнувших на их территорию новичков, размышлял параллельно взлому операционной системы стрелка с винтовкой. При этом не забыл сразу отправить Люси сообщение о выборе целей через сеть. Сообщение. Крипто. Взламывай людей у 4-местной машины. Люси. Начало. Не отвлекай. Подключение к системе. Загрузка файла. Перегрев. Парень с винтовкой роняет ее на землю и, схватившись за голову, падает на колени и начинает кричать от боли. Боевики с такой низкой защитой решили кинуть против шельм ребят послабее, может, личная инициатива. Обдумывание пришлось отложить в сторону. Одна девка из когтей решила кинуть гранату в нашу сторону. Подключение к системе. На этот раз взламываю процессор на гранате. Вот он минус навороченного оружия. Обычную гранату-то никак не взломать. Активация переключателя, ВКЛ, выставление таймера, 0 секунд. Азиатская, впрочем, как весь контингент тигриных когтей, девушка сначала с удивлением смотрит на активирующуюся гранату раньше времени. Она только успела взять в руки, и собиралась в этот момент поставить таймер для броска, как на ней все активировалось само по себе. Прогремел взрыв. 2 когтей разнесло в стороны, а часть осколков задела парня с активным перегревом, отчего он перестал орать и сразу упал замертво. Тем временем, первая цель Люси сначала схватилась за свою руку имплант, начавшую барахлить в самый неподходящий момент, а затем получила выстрел в голову от одной из шельм, вовремя высунувшейся с пистолетом наготове. Перегрев работает лучше всего на цели с большим количеством имплантов в голове, и то, нужны именно подключенные к мозгу и нервным системам. В остальных случаях эффективнее сбоить оптику и конечности, или взламывать оружие, если то позволяет подобное провернуть. К глубочайшему сожалению остальных членов банды, шельма получила ответный выстрел в горло от одного из когтей в ответ. Изначально выстрелы прерывались только на перезарядку, но сейчас они замедлились, экономили патроны. Теперь люди старались стрелять меньше, но точнее. Впрочем, пока все прячутся за машинами, вариант выходит медленным. Большинство окон на машинах разбились за время перестрелки, украсив землю битым стеклом, и дырок на машинах явно прибавилось. Особенно не повезло тачке Шерон, за ней прятались трое, и именно по ней дали обе обоймы с винтовки. «Не вижу их, укрылись от камер», — звучит рядом голос Люси. «Сейчас, дай мне время». Я пытался взломать железо на большой тачке, за которой прятались оставшиеся в живых тигриные когти. «Пусть готовится стрелять вместе», когда крикну «Огонь!». Люси кивнула и поползла к заднему бамперу машины, чтобы без крика услышали остальные. Она успела сказать шельмам и Шерон о моей просьбе как раз вовремя. Взломанная машина отъехала назад, показывая за собой четырех человек. «Огонь!». И сам высовываюсь на пол корпуса. Тигриные когти явно не ожидали вмешательства продвинутых нейтронеров в их налете. И откуда их ждать? Шельмы таких не имели в своих рядах. Когда машина отъехала, те первые 3 секунды тупо смотрели вслед, а затем попытались отбежать к остальным машинами. Но по ним было слишком легко попасть, тем более, когда стреляют 2 шельмы, Шерон и я, все одновременно. Вот были бы у них защитные покрытия на коже или твердые импланты, бронежилеты на худой конец, впрочем, все зависит от места попадания, тогда бы, может, не полегли разом. А так удалось попасть по всем, только 2 раненых пришлось аккуратно добить за другими машинами. «Какого хера здесь произошло?» – прокричала в шоке Шерон, переводя взгляд между только что убитыми и своей тачкой. «Тигриные уебки решили надавить на нас», – Сьюз бегло осмотрела мертвую шельму, выругалась вновь из-за произошедшего и помогла дойти раненой до склада. Третья подчиненная, девушка вышибала из Лиззиса, помогла ей с раной, принесла из тачки маленький рюкзак для оказания первой помощи, и вместе с Сьюз принялись вытаскивать пулю и обрабатывать рану, после чего зашивать на месте. «Рита, свяжись с девочками в мегабашне, пускай тащит свои задницы сюда, сразу перевезем технику», отдав команду оставшейся в целостности шельме, помимо новенького технаря, Сьюз подошла к нам. «ТЦ, даже спрашивать не стану, где вы успели такому научиться?» Намек касался нашей помощи с помощью взлома. «Скоро сюда подъедут копы, так что уезжайте поскорее, мы с ними разберемся». «Все равно нападали эти». Под конец она сплюнула в сторону мертвых когтей. «За помощь придется заплатить отдельно». «Шкет, хватку не теряешь?» «Да», киваю в сторону Шерон, уныло рассматривающий расстрелянную машину. «Как минимум на ремонт и за хлопоты». «Заплачу. Приезжайте завтра в Лиззис». Она собиралась пойти к раненой, когда я вспомнил о камере. «Точно, если будут спрашивать о камерах, я стер записи». Сьюз развернулась и махнула рукой. «Им похер. Они особо не лезут в разборки банд, если нет перестрелок в зонах повышенной безопасности. Дадим на лапу за беспокойство. Вызовут бригаду медтех для уборки, и на этом разъедимся». Оставив разбираться шельм с навалившимися проблемами, решили поскорее свалить. Люси первой подошла к Шерон с вопросом. «Колеса целы? Сможешь ехать? Хуеса, посмотри на мою малышку, швейцарский сыр, сука». Крик сопровождался ударом ноги по бамперу. Крипто попросил добавки к плате. «Завтра заберем, не переживай. Ау, нам доплатит, тогда норм. Поехали отсюда, пока новые уроды не нагрянули». Она начинает вытряхивать разбитое стекло из салона. «В нашей придется также убраться. Шерон, ненадолго останавливаю ее. Я поговорю сегодня или завтра о документах, заодно заберу плату. Не теряйся в ближайшие дни». Девушка делает пальцами жесток и продолжает убираться в салоне. «Чувак, мы только что чуть не сдохли, а тебя волнуют доки? Не преувеличивай», бросаю напоследок перед тем, как отправиться вычищать сиденье от стекла. Уехать удалось как раз перед приездом полицейских, не спешивших на место перестрелки, все же место было уединенным от основных улиц Джапантауна. и банда тигриных когтей, а именно те самые ребята, напавшие на нас, могли скинуть инфу копам, чтобы придержали выезд на место перестрелки. Сначала пришлось доехать обратно до пограничного пункта, вновь провести порядок взлома ворот, успевший отточиться чуть ли не до автоматизма, и попрощаться с Шрон. Теперь надо связаться с Шоном. Надеюсь, фиксер не окажется занят. Разобраться с оплатой и обсудить документы сегодня, а завтра подлатать машину и забрать ночью плату за помощь от Сьюз. Лучший вариант. Сообщение. Крипто. Когда забирать Эдди? Шон. Пригоняйте в Лиззис. Я тут весь вечер. Потрепали вас там? Сьюз успела связаться со мной. Крипто. Шельмы пострадали. Мы отделались покоцанными машинами. Шон. Такова жизнь банд. Жду вас в приватке. Люси теперь сидела на пассажирском сидении нашей машины. Куда теперь? Снова в Лиззис. Разворачиваю машину обратно в сторону города. Сегодня вышел насыщенный день. Покатались и постреляли. Пора бы отдохнуть. Но до отдыха еще минимум час, если не задержимся в клубе. Шон слишком любит этот клуб, усмехается она. Скорее нашел себе неплохое местечко для работы. Как раз рядом с черным рынком. Наверное, может отпразднуем. Шрон сказала мне, что обязательно напьется. Не поняла только, сгоря по машине или счастье от полученных денег. Одно другому не мешает. Можно выпить за разговором с Шоном, только по одному коктейлю, и поедем в квартиру. Класс. Она покопалась на заднем сиденье. Хоть телефон цел остался. Денек выдался жарким. Передав воспроизведение звука в свой слуховой имплант, Люси начала смотреть разные видео в сети. Обратный путь провели в тишине под приятную музыку, или под видео на телефоне, если говорить про Люси. Время начало приближаться к вечернему, и вновь город преобразовывался в свою настоящую шкуру. Всю дорогу я раздумывал об активности тигриных когтей, их неудачных стычках и желании подорвать бизнес Шельм в Джапантауне. Повезло на этот раз, на нас напал не один из основных отрядов. Не поверю в то, что нормальные боевики в их банде обладают такими посредственными имплантами и вооружением. И те скорее всего действовали бы аккуратнее, а не перли напролом. Проверка новичков, недавно приезжая группа решила вступить в их ряды, все возможно, а также не забывал о своих личных планах. На днях займусь местом под мастерскую. Можно подождать доки для Шерон, заодно поможет мне. Таким образом, проезжая в очередной раз заученный маршрут, мы добрались до приметного клуба под крылом банды Шельм. Осталось только спуститься на нижний этаж, где как раз находятся приватные комнаты, и обговорить с Шоном пару вопросов, помимо получения платы. Первым, понятное дело, следовал вопрос о документах, а второй был о нашей дальнейшей работе с ним. Надо слегка притормозить подобные заказы. Лишнее внимание нам не нужно. Брать дорогие заказы будем пореже. Впрочем, если они будут появляться редко сами по себе, то только лучше. Мне без них дел хватит. Глава 17. Плотно закрытый ящик с внутренней обделкой для хранения опустился на пол. Звук удара о пол прошелся по всему складу, циркулируя по закрытому помещению. Склад находился вблизи штаб-квартиры банды Шельм, бар Лиззис. Аккуратнее, не сломай ничего, комментирую действия Шрон. Мы с Люси тащим второй ящик сзади и, остановившись рядом с девушкой, ставим рядом с первым. В ящиках находились приборы для работы реперской, консоль для просмотра информации о подключенных имплантах, датчики, десятки инструментов, самое необходимое на первое время. Со временем обязательно появятся новые, но о них позабочусь в будущем. Чувак, дотащи сам такой ящик, я на тебя посмотрю. Шрон в ответ жалуется на несправедливость происходящего. У нас твоих имплантов нет, как видишь, откуда не ждали. Люси решила вступиться за меня. Импланты у Шрон могли быть сомнительного качества, но свою задачу выполняли, особенно в тяжелой работе, недаром она часто возилась с техникой. Теперь мы сходим в лазерток. Я пообещал провести с ней время в симуляторе перестрелок с использованием безопасного лазерного оружия. Завтра сходим. Нужно сразу навести порядок. Склад был арендован у Шельм, и я собирался оформить его под свою мастерскую. Шрон, будь добра, принеси последний ящик с искусственными частями тела. Имитации настоящего тела предназначались для практики. Их повсеместно использовали в обучении, и стоили они не особо дорого. Сейчас, на этом все. Да, с остальным мы справимся вдвоем. Шрон отправилась на улицу, сверкнув татуировкой Шельм на правой лопатке, без надписи, только ярко-розовая рожица черепа с прической. 2 недели прошло с получения ей новых документов и 1,5 со вступления к шельмам. Она в банде планирует заниматься техникой, в основном машинами и мотоциклами, если их нужно будет починить или перепрошить. Последние только с простыми тачками, взломать защищенную тачку корпоратов без специально подобранных под них дешифраторов – целое испытание, а провернуть взлом без нейтроннера – целое приключение. «Тебе помощь с настройкой», – Люси указала пальцем на открытый ящик с консолью и защищенным твердым корпусом планшетом. «Повозись с консолью. Планшет нужно будет подключить к ней попозже, разберусь с ним сам». Таща с собой удлиненный ящик, к нам вернулась недовольная Шерон, ворчанием оповещая свою позицию по отношению к использованию себя в роли грузчика. «Шерон, мы согласились снимать квартиру втроем, чтобы тебе было попроще акклиматизироваться в городе, так что прошу, прикрой варежку, закончи дело и езжай домой отдыхать, или куда ты там собиралась, слушать недовольство на протяжении 2 часов по поводу уборки склада, перевозки ящиков и их разгрузки, накапливает раздражение, мое так точно. Все, не бурчи, она ставит ящик на пол, в этот раз аккуратнее. На этом закончили, можешь уезжать, с остальным разберемся сами. Круто, тогда увидимся дома детишки. Мамочка купит еды по дороге, отсалютовав на прощание в своей привычной манере, Шерон покинула склад. Я помог Люсе достать консоль и разместить ее на столе, подключив к ней все необходимые. Затем, оставив девчонку ковыряться в системе консоли с помощью прямого подключения через специальный шнур с коннектором в ладони, интерфейсным разъемом, продолжил разбирать вещи из ящиков. Помещение находилось под землей, на -1 этаже под маленькой гостиницей, принадлежащей шельмам. Большую часть номеров снимали члены банды, нужно было подняться по лестнице наверх, чтобы выйти к стоянке. Меня в целом устраивало, а благодаря аренде у шельм, сделавших скидку за помощь и сотрудничество, скорее всего долгое, выходило вполне дешево. В арендованном помещении находилось только 3 предмета мебели. Шкаф без дверей до потолка со множеством полок стоял сбоку. Диван на 3 расположился рядом со входом, и длинный стол вдоль всей стены напротив входа. Места оставалось не шибко много, хватит установить операционный стол по центру и ящики с деталями и имплантами у последней свободной стены. Готово, посмотри, вроде все правильно, Люси быстро справилась, как раз успел все разложить по местам и отодвинуть ящики в угол, уместив их заодно друг на друга. Позависаю в нейтубе, она достала телефон из кармана и легла на диван. Я тем временем заканчивал с проверкой и готовился к настройке планшета. Бездарная сеть, столько проблем с ней, принцип работы сети в этом мире отличается от созданного в моем общего интернета. Но тут неудивительно, корпораты в свое время подсуетились, теперь имеем то, что имеем, раздробленное пространство, состоящее в основном из разрозненных локальных узлов. Эти узлы, национальные, государственные и городские сети, представляющие собой сплав открытых широкой публике форумов и доменов частных компаний. Сайт, на котором в данный момент Люси просматривала видео, был создан мэрией Найт-Сити, чтобы жители могли загружать разного рода видео, если те не нарушают правила и не критикуют мегакорпорации в городе, коим мэрия сильно обязана. Только научившись передвигаться в старой сети, можно использовать международную связь и выйти за пределы своего локального уровня. Именно этому нас обучали на объекте Эросака. И в будущем, когда оформлю себе место под глубокое погружение в сеть, обязательно продолжу в ней ковыряться. Не везде все так плохо со связью с другими регионами. Вот в Европе большую часть сетей смогли восстановить и объединить, но корпорации не сильно доверяют сетевому дозору, корпоративному агентству, отвечающему за безопасность в сети в Европе и США. Они создали черный заслон, и их можно считать хранителями спокойствия в сети, по крайней мере, если говорить о сайтах с одобренными им доменами. Сейчас они занимаются восстановлением сети в североамериканском регионе. Главные противники нейтронеров в сети, кстати говоря, я вставил чип в консоль, таким способом загрузив нужную информацию на нее. Раздался щелчок, я прикрепил планшет в разъем консоли. Работа сделана. В следующий раз я приеду один, чтобы заняться практикой. Люси, вставай, поедем домой, подхожу к дивану. Она смотрела видео, звук шел напрямую в импланты, так что меня не слышала, но заметила приближение. Вставай, я закончил, повторяю, после того как она отключила звук. Ура, диван слишком жесткий здесь. какой был. Я закрыл тяжелую металлическую дверь и активировал замок. Осталось подняться наверх. По лестнице можно напрямую войти в гостиницу «Шельм», либо выйти через черный вход на парковку. Выбрали второй вариант. Еда, кстати, закончилась, надо заехать, купить чего с собой, вспомнила Люси около машины. Наша мамочка, кривлюсь лицом, обещала купить сама. С прибытием Шерон в город, и просьбой от нее же снимать жилье с нами, решили сменить квартиру. В нашей планировке не подходила и кровать всего одна была. Теперь снимаем двухкомнатную, если так можно сказать о квартире с гостиной, в которую сразу заходишь и отдельной комнатой. Девчонки живут в отдельной, там двухъярусная кровать имеется, а я сплю в гостиной, где планировка походит на нашу прошлую квартиру. То есть все отличия новой квартиры от старой заключаются в отдельной комнате. А, точняк, тогда домой. Надеюсь, в этот раз она заказала не буррито. Мне тогда понравилось. Буа, Люси спародировала рвоту. Люси медленно продвигалась по узкому коридору высотой под 2 метра. Повсюду светил разноцветный неон, играя красками на серых стенах. С одной стороны стены имелись окошки, в которых можно было разглядеть целую арену для игры в лазерток. Наклонные поверхности, стены разных размеров с окнами и без, коридоры разных форм, геометрические фигуры, и все это на территории 50 на 50 метров, прячься не хочу. Игровая зона по лазертагу находилась рядом с мегабашней N10, дошли до нее пешком минут за 10. Она заглянула краем головы в одно окошко, крипто в поле зрения не попал, приподняла пистолет, наклонилась под окном, чтобы не показываться в нем, и проползла дальше. Минус 45 очков здоровья. Перед глазами появилась иконка, оповещающая о попадании сзади по левой ягодице. Откуда? Я же смотрела сзади. Кричала про себя Люси, одновременно с этим прыгая в сторону от нового попадания и ища новое место, где можно спрятаться. Крипто. Перестань издеваться. Второе попадание в задницу ей не нравилось, но ответа не последовало, что только заставило ее чертыхнуться и вновь начать искать место для обзора. Это должно было быть весело, хоть бы поддался. Она залезла по наклонной поверхности на второй этаж постройки чуть в стороне от центра зоны. Минус 45 очков здоровья. Здоровье закончилось, режим стрельбы отключен. Третий выстрел, в точности как первый, попал в правую ягодицу. Место попадания показывалось сбоку на интерфейсе. Люси топнула ногой, развернулась назад. Сверху, на другой постройке, стоял и помахивал ладонью Крипто. В другой руке он держал такой же пистолет. «Как ты меня находишь?» Крипто слез с постройки и спустился вниз. То же самое сделала Люси. Взломал камеры в зоне, переключал вид сбоку на визуальном интерфейсе и двигался сзади тебя. «Ты, просто, какого черта, Крипто?» «Сыграй честно на этот раз, они заранее оплатили две попытки, настало время второй». Крипто пожал плечами и пошел следом за девушкой на выход из игровой зоны. Пришлось ему сыграть снова, дать матч-реванш напарнице, только на этот раз без взлома камер. Интереса особого соревнования с неопытной девчонкой у него не вызывало, но он не стал отказывать, все-таки пообещал ей ранее сходить вместе. Во второй раз он действовал честно, по правилам игры. Без поддавков и использования камер Люси вновь проиграла. «Придурок, лучше бы снова по заднице стрелял». Люси стукнула ногой по ящику для переодевания, нет, надо пальнуть в башку 2 раза подряд. В следующий раз она обязательно попросит выставить больше очков здоровья, а в третий раз придет сюда с Шерон, потому что играть с Крипто неинтересно. Машина резко качнулась на неровном участке дороги, вошла в занос, оставив закрученный след от шин, и, восстановив управление, со всей доступной скоростью поехала вдоль узкой улицы. Следом показались две других тачки, преследовавших нас. «Быстрее гони!» — кричу нашему водителю. «Блядь, я пытаюсь, не видишь? Так визоры, блядь, установи!» В ответ кричит на меня Шерон, намертво вцепившаяся в руль. Через 2 поворота поворачивай налево. Слегка высовываюсь из окна и выстреливаю с пистолета Кеншин всю обойму за 5 секунд в лобовое стекло первой машины. Попасть по водителю не удается, но задеваю пассажира, приготовившегося дать ответный огонь. После обстрела преследователей залезаю обратно и поворачиваюсь к заднему сиденью. Люси, сколько ждать? Почти, 10 секунд. Девушка в панике пыталась взломать первую машину. Готово. Тормози их, вторые не проедут. Вновь высовываюсь с новой обоймой. В этот же момент первая тачка резко тормозит, отчего сзади в нее влетает вторая. Напоследок дополняю картину хаотичным огнем по лобовому стеклу, Сложно стрелять с такой качкой и в неудобном положении. Здесь, сворачивай. Шран уходит от погони, и я заодно перекидываю ей новый маршрут. Получение разрешения на отправку координат. Разрешение получено. Координаты отосланы. Мы находились на севере Пасифики, самого криминального района в городе, и только что уезжали от группы мусорщиков. Скинув их со следа, пришлось чуть поездить по улицам, мало ли снова нагонит, и только потом гнать в сторону съезда на главную дорогу. Но перед продолжением езды нужно было поменяться местами с Люси. Притормози, поменяемся с Люси по-быстрому. На заднем сидении вторую половину занимало устройство для глубокого погружения в сеть. Мы стащили его с припаркованного грузовика мусорщиков. Сложно дать точный ответ на то, откуда у них появилось столь ценное устройство с пометкой «Милитех». Скорее всего, также стащили где-то у корпораций. И большой шанс того, что они планировали продать устройство вудуистам. Про банду вудуистов в сети гуляло мало информации, да и то умельцы в их банде старались подчистить. Что можно сказать наверняка, когда речь заходит о вудуистах, так это то, что их основной состав состоит из нетронеров, и любят эти ребята прикасаться к старой сети. Потому в моей голове витает мысль о желании мусорщиков сбагрить ценное устройство этой банде. Езжай до мастерской, я пока займусь осмотром. Нужно было проверить устройство на маячке отслеживания, заодно проверить саму программу в нем. Через подобную штуку нас подключали к сети на объекте Эросака, навороченная она, не смог пропустить мимо. Да мини-босс, мчу как ветер, и даже не думая отделаться 500 мегди, минимум 2 штуки, проворчала Шран в ответ, после чего заговорила с Люси. Тебе обязательно давать ему возможность нас угробить. Узнать про устройство в грузовике на территории Пасифики удалось благодаря Люси. Мы отправились вчера с ней на черный рынок в Кабуки, чтобы я мог поискать левые импланты подешевле. В то время, пока я рассматривал, что купить, она решила побродить по рынку и посмотреть сама. Итак, благодаря своему слуховому импланту, ей удалось подслушать разговор какого-то мужика с девкой. Двое переговаривались об этом самом устройстве. И забили бы мы на их разговор, не упомяни мужик про стоянку на севере Пасифики. Люси пересказала мне услышанное, заставила тем сам задуматься, взвесить все за и против, и самому уговорить Шран помочь. Девушка согласилась побыть водителем и грузчиком в случае чего. Ну не способны мы в подростковом теле без имплантов с легкостью таскать тяжелые вещи. Везли с собой ни много ни мало, устройство для глубокого погружения. Шлем с коннектором, как раз под наш разъем на затылке, соединяется с шифратором и сервером под частную сеть, а затем они подключаются напрямую к самой сети, позволяя с наибольшей безопасностью блуждать по ней. Насколько вообще понятие «безопасность» применимо для глубокого погружения? Тут скорее стоит сказать, что без такой приблуды даже мне нельзя заниматься дайвингом по диким зонам сети. Есть, конечно, устройства побюджетнее и проще. Их обычно комбинируют с холодной ванной, чтобы не перегреваться, но зачем останавливаться на классе пониже, когда вещи получше сами лезут в карман? Не совсем лезут, было опасно. Не ожидал, что именно этим утром мусорщики решат отвозить свой товар на продажу, или куда там они собрались. Когда приехали на место, у грузовика тусило двое представителей банды, с которыми без проблем справились, не привлекая при этом внимания. Нетронеры, прирожденные ассасины современности, перетащили ящик с устройством в тачку Шран. Как раз оставалось место для Люси на заднем сидении, и стоило нам сесть в машину, как из-за угла приехали еще две тачки с мусорщиками, сразу вдуплившими в происходящее, действовали тогда быстро, на перетаскивание трупов время не тратили, и не походили мы на людей их банды. Ну, раньше Шран могла втиснуться к ним как с своим, но с прибытием в Найт-Сити она слегка изменила образ, чтобы сильно не выделяться в маленьком Китае и Кабуке. В следующий раз я на подобную херню не подпишусь. Тем временем две девушки продолжали общаться спереди. Так не думала ведь, что сами поедем забирать, покосилась на меня Люси. Думала, продадим информацию на черном рынке. Продали, да так продали, ух прям, нас чуть не порешали. Хватит ныть, выныриваю из осмотра устройства. Маячков не было, мусорщики могли сами снять, а в программе не предназначено отслеживание, что странно, ведь корпораты стараются контролировать все принадлежащие им. Походит на наш случай, наши импланты также без контроля от РСК. Так могло произойти в том случае, если кто-то в компании решил заняться деятельностью в обход компании. Ныть, В моей тачке прибавилось отверстие от пуль. Разве не ты планировала купить новую, как только денег накопишь? Спросила Люси. Ты вообще на чьей стороне? Ладно тебе, круто было. Особенно когда ты начала петлять по узким улицам. С кем я связалась? Я старательно пропускал всплески негодования Шерон на протяжении всего пути. По дороге скинул ей 2000, все-таки дельце выдалось опаснее задуманного. А Люси за помощь получит доступ к устройству, когда разберусь в нем и настрою. Поставлю потом его в квартире, сможет лазить по сети, той, что находится в более-менее безопасной зоне. В старую сеть пускать одну Люси не стану, мне полезный напарник нужен живым. Я сам могу продвигаться там в одиночку, но не имеется у меня желания и мотивации заниматься таким опасным делом без должного выхлопа. Глава 18. «Долго еще ждать?» – спросила Шерон. Девушка лежала на хирургическом столе, и ранее, до своего вопроса, смотрела и слушала новости с маленького телевизора в 20 дюймов на стене. Во второй руке она держала почти опустевшую банку газировки. Плазменный резак в моей руке остановился. Века дернулась от ее вопроса. «Я бесплатно чиню твою руку и провожу техосмотр импланта устаревшей серии. Жди, заканчиваю с подстраиванием пластины и перехожу к проводке. Оставалось все собрать. Ой, бесплатно он делает. Не ты ли тут набираешь опыта?» Она посмотрела на разобранный имплант военного образца, заменявший ей левую руку. Недавно ей довелось встрять в разборку банд. Тигриные когти вновь схлестнулись с шельмами в Джапантауне. Высокий доход с облака подкупает шельм из лид вторых. Редкие стычки с тиграми могут войти в привычку. В той стычке ей пару раз попали в руку из штурмовой винтовки. Да так попали, что повредили контроллер линейных проводов и искусственные волокна у локтя. Рука повисла бесполезной железякой на плече. На самом деле, не совсем верно говорить, что чиню руку полностью бесплатно. Детали оплатила Шерон, а вот саму починку осуществляю бесплатно с ее стороны. Я начал набираться опыта в реперском мастерстве, и любая подобная работа мне идет только в плюс. Тебя не устраивает моя работа? Заканчиваю возиться с внутренней проводкой. Осталось закрепить внутренние искусственные волокна диаметром в сантиметр и закрыть все корпусом на предплечье. У плеча имплант работает нормально. Девушка убирает в сторону пустую банку газировку и показывает палец вверх. Все норм, просто хочется побыстрее. Она прикрывает глаза в положении лежа. А ты не спешишь. Сделай себе книгу жалоб. На первой странице окажется моя жалоба на скорость работы. Не заставляй спешить рипера, тебе потом с его спешкой жить. Итак, мне пришлось вчера перепрограммировать управление имплантом с нуля. У тебя там этих кодов накачано на любые случаи жизни. Попыталась преуменьшить мои заслуги Шерон. Накачано. Удерживаю слово на языке, ты в курсе вообще, что недостаточно взять готовый код с одного импланта и впихнуть в другой. Тем более в старый военный образец, я брал готовый как образец и переделывал. Хватит меня грузить. Просто закончи и дай девушке поехать по личным делам. Я сам хотел закончить в тишине, потому решил сделать как она сказала. А она вот, решила продолжить спустя 2 минуты, не спросишь о личных делах. Закрепляю фиксатор на удлиненной микросхеме и поднимаю на нее взгляд. Мне нет дела до твоих дел. Брось, тебе ведь интересно. Толку в тишине сидеть? Ну, в моем случае лежать. Я наконец-то накопила на новую тачку, поеду смотреть варианты. Рад за тебя, Шерон. Запаиваю линию на месте состыковки внутренних креплений, чтобы при сильном ударе внутри все осталось на месте. Прошло 2 минуты, и все. Рад за тебя, Шерон. Передразнила она безэмоциональным голосом. Скучный ты. Как Люси с тобой живет? Не отвлекай, я почти закончил. Сейчас работа происходила привычная мне, никакой возни с мясом. Процесс обучения хирургии шел медленно, несмотря на Брейденс уроки, практики на имитациях человеческих тел и изучению взломанных записей с уроков на кафедре кибернетизации. На жизнь и обучение хватало с работы по перевозке товаров для черного рынка или под личный заказ. Недавно начали подрабатывать продажи информации, использовали сокрытие личности для связи, промышляли этим делом в сети, лично не встречались. Забавно выходило, ведь даже шельмы один раз брали у нас информацию по объектам в мегабашне Джапантауна, принадлежащим тигриным когтям, и при этом понятия не имели, у кого покупают. Поиском и сбором информации занимались по очереди с Люси, и Шерон об этом не знала, так как переехала в одну из гостиниц шельм, как смогла нормально встать на ноги в Найт-Сити, обзавелась постоянной работой в мастерской у своей банды. С момента переезда Шерон в Найт-Сити прошло больше 2 месяцев, шла вторая половина 3-го месяца, девушка начала привыкать к жизни в крупном городе. Раньше ее жизнь протекала в среде кочевников, продвигающихся по территориям бывших Соединенных Штатов Америки, а теперь в среде одной из банд Найт-Сити. Готово, защелкиваю последнюю клепку на корпусе сбоку, проверь подвижность. Пока она по-разному двигала рукой, я соотносил движение ее руки на экране программы по симуляции имплантов. Вчера, когда нужно было перепрограммировать код под ее имплант, именно программа по симуляции имплантов помогла мне сделать все правильно. И сейчас, видя результат, понимаю, работа удалась. Норм, дает оценку Шерон. Имплант работает в пределах нормы, расширяю ответ, полагаясь на диаграмму в программе. Можешь езжать по своим личным делам. Ура, ура, ура, девушка слезла со стола в центре комнаты, подошла к одинокому дивану, взяла с него свою куртку и отправилась на выход. До связи, Крипто. Передавай привет, Люси. Я вновь остался сидеть один в своей мастерской, наполовину оформленный под склад. Хирургический стол, шкаф с деталями, несколько ящиков с инструментами около другой стены, портативный компьютер на столе и жесткий диван, на который обычно скидывается одежда, и над которым висит маленький телевизор. Руки потянулись к компьютеру, хотелось доделать ранее дело, от которого меня отвлекла Шерон. Открыл вкладку с перечислением всех своих имплантов, характеристик, их задач. Там же имелась вкладка с имплантами Люси и Шерон. Наши с Люси импланты совпадали, так что обе вкладки оказались идентичны, и я просто копировал одну, а не заполнял обе. Со вкладкой имплантов Шерон разобрался в первую очередь. Мой список имплантов в настоящее время состоял из 6 наименований. Интерфейсный разъем, Arasaka, лучший уровень на рынке. Специальный шнур с коннектором, позволяющий подключаться к локальным сетям через точки доступа, физические порты. Специальный разъем для глубокого погружения, Arasaka, предположительно лучший уровень. Круглый разъем под затылком, позволяющий производить наилучшие погружения в сеть. Основная задача заключается в исследовании старой сети и удаленном взломе. Кибердека, Arasaka, лучший уровень на рынке. Тип операционной системы, позволяющий человеку использовать возможности нейтронниров, такие как быстрый взлом и работу с протоколами нарушений. Оптическая система, Arasaka, лучший уровень на рынке. Идеальное зрение с зумом, камера, визуальный интерфейс и удобная возможность выбрать цель для взлома с помощью визуального интерфейса. Носовой фильтр, стандартный уровень, сопротивление дыхательным токсинам, сонным газам и так далее. Слуховой имплант, стандартный уровень, настройка громкости звука, запись звука, подавление резких и громких звуков. Такой выходил набор имплантов у меня и Люси. В будущем он обязательно расширится, у меня так точно. И Люси планировала обзавестись как минимум способами защиты. Мой будущий список, если все получится, может увеличиться раза так в 3, а то и в 4 от настоящего. По окончанию заполнения списка мне пришел звонок от Люси. Вызов от Люси. Вызов принят. Люси. Привет, не отвлекаю, Крипто? Нет, я только что закончил. В чем дело? Мы распределяли время, когда один из нас уделяет время поиску информации через глубокое погружение с помощью устройства в квартире. Сейчас было время Люси, и я сразу подумал на что-то связанное с сетью. Люси сегодня вышла на новую группу киберпанков. Сейчас их только 2, ищут новых членов. Обосновались в городе недавно. Их лидер бывший военный НСШ. Нужен нейтроннер для работы в команде и хотят купить информацию по бандам, нелегальным риперам, черному рынку и фиксерам. Крипто. Информацию продать можно, если согласятся на нормальную плату. Про нейтроннеров пока обожди. Нет, лучше сам с ними свяжусь. Люси. Ок. Жду твоего приезда. Вызов завершен. Пришлось заканчивать с пребыванием в мастерской. Выключил компьютер и начал собираться. Предстояло узнать, что там за новоявленные киберпанки решили начать свою деятельность в Найт-Сити. Киберпанки, то есть наемники с уклоном в улучшение своего тела с помощью имплантов, часто появлялись в Найт-Сити. Либо подросшие местные жители пробовали себя в заработке с помощью заказов от фиксеров, либо приезжие вклинивались в общий организм города. Лучших наемников называют соло. Когда речь заходит о серьезных операциях между корпорациями, заказ на убийство высокопоставленных лиц, охраной тех же высокопоставленных лиц, и прочее, речь зайдет именно о СОЛО. От преступных организаций и полиции до правительства и мегакорпораций, везде нанимают СОЛО за высокую плату. Только бы это не оказалось пустой тратой моего личного времени, Люси не должна была беспокоить меня из-за каких-то новичков без опыта и денег, не способных заплатить выставленную цену за информацию. Бывший военный решил стать наемником, деньги должны быть, иначе разговор бессмысленен. У парковки меня дожидался все тот же Колбис-125. До сих пор удивляет, как легко в нынешнем миропорядке угнать и приватизировать неприметный транспорт, если на том не стоит серьезной защиты. Близкое расположение к бару Лиззис, а следовательно, к нашей мегабашне, стоит только проехать улицу, разделяющую Кабуки и маленький Китай, позволило в короткие сроки добраться до стоянки. И я не заезжал на стоянку мегабашни, а снял место рядом с ней. При въезде внутрь стоянки в мегабашне у людей возникнут вопросы по поводу возраста и чужой машины. Парадокс мегабашни заключается в том, что снять квартиру на бюджетных этажах легче, чем вписать машину на стоянку под мегабашней. Связана подобная странность с разделением парковки. Но въезд на разные этажи парковки находится за основным въездом, а тот охраняется хорошо. Жизнь внутри мегабашни, как всегда, кипела. Повсюду гомон от переговаривающихся группок людей, распределившихся вдоль коридоров и площадок в огромном здании. Встретил не меньше пары сотен человек, пока добирался до лифтов. В лифте со мной ехал обдолбанный мужик, облокотившийся о стенку лифта, что-то бормочущий под нос. Без остановки на мониторах показывалась реклама. Нужно накопить на свою квартиру. Пойдет маленькая. Покупать что-то в Кабуке такое себе занятие, а вот в Джапантауне можно. Мои мысли касались не ближайшего времени. На данный момент траты распределены на ближайший год, минимум. Я подошел к двери нашей квартиры, открыл ее и вошел внутрь привычного на вид помещения. Дневной свет освещал основное помещение через прямоугольное окно, шириной в половину комнаты. Играла приятная лоу-фай музыка в японском стиле. Слева раздавался звук душа, Люси решила помыться.